Дорогие братья и сестры, все присутствующие на этом общении нашем, мы будем читать из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему – должны поклоняться в духе и истине». Знаете, мне нравится, как возник вот этот вопрос о поклонении. Что мне здесь особенно? Вот совсем эта женщина встретилась с человеком, да, наш Господь Иисус был в образе человеческом, встретилась с человеком, которого она не знала. Ну, пока разговор шел о житейских делах, о воде, ну, она так и разговаривала. Как только она узнала, почувствовала, что это человек, который может в вопросах веры дать ответы, которые ее интересуют, то тут же она переходит на эту тему и задает вопрос о поклонении Богу. Из этого можно сделать такой вывод, что этот вопрос ее волновал уже до этого. Она думала об этом, о поклонении Богу. И вот здесь предоставился такой случай. Вероятно, вот этот человек – пророк, и он может ответить на этот вопрос. Он у ней недалеко, этот вопрос, он на поверхности. Вот это мне нравится. О поклонении Богу. Боюсь, что многие люди не занимаются этим вопросом. А вообще следовало бы. Очень даже это необходимо. Вот этот вопрос поклонения Богу. Почему он у этой женщины возник? Я думаю, что он ее беспокоил. Что-то внутри подсказывает, Богу надо поклоняться. Только вот вопрос, как это делать? Где это делать в данном случае? У ней вопрос. А поклоняться надо. Действительно, Богу надо поклоняться. Это необходимо с разных сторон. Одну сторону хочу сказать. Вот если случится у нас вывих, вывихнули ногу, руку или даже палец, ну, что это такое? Сдвинулся сустав с места. Ненормально соединение. Не на месте. Это вызывает боль. Это неприятно. И когда станет хорошо? Когда поставим на место? Тогда утихает боль очень быстро. Утихает боль, заживает. Все опять нормально. Если поставили на место. Человек создан Богом для этой благородной, радостной, вот такого, такой жизни, жизни поклонения Богу. И человек может по-настоящему духовно чувствовать себе приятно, хорошо, когда он занимает свое место и делает то, для чего он создан Богом. Он тогда на своем месте, и тогда действительно ему хорошо. Без этого у него что-то будет недоставать, что-то будет его тревожить, и хорошо, когда тревожит. В целом, я думаю, обыкновенная боль, она Богом создана и вложена в наше тело, это благо. Ну, представьте себе, мне в спину нож бы воткнули, а я не чувствовал никакой боли. Продолжаю так, пока не упаду замертво. Ну, или другие какие-то нарушения в теле. Мы чувствуем боль. И это благо. Надо предпринимать какие-то меры. И чем сильнее боль, чем быстрее мы торопимся, надо что-то сделать, чтобы снова поставить на место, чтобы сохранить жизнь. Вот так вот побуждение совести нашей. Совесть, она это... И когда совесть тревожит, это в духовном смысле вот ощущение этой боли, которая предупреждает о том, что что-то не в порядке, что-то недостает, что-то в моей жизни не так. Я думаю, примерно вот такое состояние было у этой женщины. Она думала о поклонении. Она будет себя хорошо чувствовать, когда она будет правильно поклоняться Богу. Там, где это предусматривается. Христос в ответ на это никак не сказал, что это вопрос не такой важный. Ни в коем случае. Он даже открывает здесь вот такую серьезную истину о поклонении по-настоящему, что поклонение Богу, оно должно происходить в духе и истине. Вот таких поклонников Бог ищет себе. Бог ищет. Но нам бывает иногда что-то ищем, что-то потеряли или не потеряли, но знаем, что нужно нам это, мы ищем или в магазине, или в другом месте ищем, не можем найти. Ну, мы люди ограниченные, не все нам так легко доступно, а Бог. Вот Он ищет вот таких поклонников, которые бы поклонялись в духе и истине. Я это представляю себе, что, на что это похоже или подобно чему это. Вот Давид был притесняем, Саул гонялся за ним, искал смерти его, Бог хранил его, но наступал момент, когда Давид воцарился, успокоился в Иерусалиме, он теперь царь, все ему покорено, и вот у него мысль такая, и он спрашивает, не остался ли кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Иоаннафана, друга Давида. Я бы ему оказал милость. Нет ли кого? Он кого-то ищет из родства Саулова. Ему сообщает, вот есть Мимфифосфей, вот сын Иоаннафана, вот там-то живет. Он призывает его. Зачем он его искал? Оказать ему милость, устроить ему хорошую жизнь, чтобы он питался за царским столом, и чтобы ему было хорошо. Ради Иоаннафана, который очень крепко дружил с Давидом. Вот как Давид искал вот этого Мимфифосфея и нашел его, вот так Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему в духе и истине, потому что вот только тогда будет хорошо человеку, когда он так будет относиться к Богу. Когда он займет по отношению к Богу, займет вот такую позицию, будет Ему поклоняться. Вот на библиотеках, когда подходят люди, любящие поспорить, говорящие, что они отрицают Бога, ну и выставить причины, почему. А что это Бог, как эгоист, требует к себе прославления или поклонения? Я на этот вопрос так отвечаю, что Бог чуден, Бог велик, Бог прекрасен. Бог действительно, это удивительно. Он славен, Он славный. И когда мы это выражаем, то это просто открывает, что мы понимаем истину и провозглашаем истину. А провозглашать истину – это хорошо и необходимо. Ну что, что если… Ну вот у нас в одном месте была сестра, ну не совсем так она смиренно вела, но она хорошо пела, солистка была в хоре. Ну и вот один брат, желая как бы, чтобы она не гордилась, говорит: «Да ты не умеешь петь». Можно сохранить от гордости вот таким образом? Да она прекрасно знает, что она хорошо поет. И все знают. И это утверждение ложное, и оно не будет воспитывать правильно. Утверждение ложное, оно не приводит к положительным результатам. Надо по-другому. Да, ты поешь хорошо и правильно поешь. И мы рады слышать тебя. Только вот это дарование Господа, надо Господу приписать это. И тогда будет все нормально. Вот когда мы утверждаем истину, тогда оно правильно, и нам приятно это. Так мы, если хотим стоять в истине, то, конечно, мы должны признать Бога великим, чудным, славным и провозглашать об этом, говорить об этом. Если мы хотим занять правильное отношение к Богу, мы должны поклоняться Ему. Это нормально. Но что такое поклонение Богу в духе и истине? Я размышлял над этим и думал, ну как она у нас? Ну, мы люди верующие, у нас, если мы долго уже среди верующих, мы знаем, как это принято думать у нас, утверждать. Но, с одной стороны, я знаю, как-то соединяется поклонение Богу с молитвой. Вот человек молится, значит, он поклоняется Богу. В целом, правильно, так должно быть, но оно не всегда так. Поклонение – это что-то еще большее, что-то другое все-таки. Хотя в молитве должно присутствовать поклонение Богу. Я почему так говорю? Вот два человека вошли в храм помолиться. Фарисей и мытарь. И вот фарисей стал молиться перед Богом. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, я не грабитель там», и все. Молится, молится. И слова неплохие говорит, что он благодарит Бога за все. Но у него нет преклонения пред Богом. У него нет поклонения Ему. Хотя он молится, но больше похоже, что он преклоняется пред собою. пред тем, какой он прекрасный, пусть даже созданный Богом, но он все-таки теперь этой личностью является. И, конечно, у нас понимание, и Христос это открывает, что это недолжное состояние перед Богом. Итак, не всегда молитва – это поклонение Богу. Ну, а если он стал? А если преклонить колено? Хорошо, братья и сестры, хорошо, когда мы еще имеем по здоровью своему возможность становиться пред Богом на колени, и когда дома, и когда здесь, и мы не стесняемся становиться на коленах перед Богом, это прекрасно, это хорошо. Но и это не всегда является поклонением Богу. Вот богатый юноша, когда Христос выходил из одного селения, то выбегает этот юноша вперед, становится на колени перед ним и говорит, обращается к нему: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Хорошо. И вопрос замечательный. Насущный вопрос, в котором он действительно нуждался. И Христос, когда посмотрел на него, полюбил его, но говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое, раздай нищим и приходи и следуй за мною». Чем кончилось? Отошел с печалью. Поклонился он Иисусу Христу, поклонился он Богу. На колени он стал перед ним, но до конца поклониться он не поклонился, потому что настоящее поклонение немыслимо без послушания. Вот эта обратная сторона, действительно положительная сторона, она очень хорошо открывается в поклонении Авраама, когда Бог, искушая его, дал ему такое задание, самое трудное, можно так сказать, наверное, даже которое затрагивает слово Бога, обещание Бога, которое ему было, что в Исааке наречется тебе семя. И вот что Авраам идет послушно делать то, к чему Бог его призывает. И вот здесь с 4 стиха 22 главы. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Он говорит, что идет туда поклониться Богу. Пойдем туда, поклонимся Богу. Бог ему говорит, когда он испытание выдержал до конца, то Бог ему говорит: «Ибо я знаю, что боишься ты Бога». Так, ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся чаши рогами своими, Авраам пошел, взял овна, принес его во всесожжение вместо сына своего. «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Поклонился Авраам Богу? вполне поклонился, вполне проявил послушание. Вот это настоящее поклонение, и Бог оценил это. Вот такое поклонение в духе и истине Бог ищет, Бог ожидает от нас вот такого поклонения. Вот интересно, Христос говорит: «Ибо таких поклонников Бог ищет себе». Нашел Он во мне, в тебе, вот этого поклонника. Можно так сказать, что вот все здесь присутствующие в этом зале, Бог нас нашел как поклоняющийся Ему в духе и истине. Если это так, хорошо нам будет, братья и сестры, или нет? Конечно, будет хорошо. А если нет? Вот для того, чтобы спастись, попасть в вечное блаженство, обязательно надо быть проповедником, или нет, братья и сестры? Думаю, нет. Обязательно надо быть харистом? Тоже думаю, что нет. Ну и другие положения могут быть, которые сами по себе хорошо, и Бог призывает. И если Бог кого-то призывает, то хорошо, когда он в этом призвании Божьем и пребывает. И делает то, к чему Бог его призывает. Но быть поклонником Богу, поклоняться Ему в духе и истине, это каждый должен. Каждый, кто хочет иметь правильные взаимоотношения с Богом, он обязательно должен быть таким поклонником. И поэтому вот этот вопрос... Он очень правильно, когда он серьезно интересует нас. В целом-то вот об этом идет разговор. Кому человек поклонится? Ведь дьявол, он не постеснялся. Я вот всегда удивляюсь, особенно... Вначале еще, когда читал это, что дьявол предлагает Христу поклониться ему. Обещает очень много за это. Только паче поклонись мне. Я удивлялся, ну как можно набраться такой наглости и предлагать вот такое дело Иисусу Христу? И как, или неужели он имел... какую-то надежду на то, что это может состояться. Но я не об этом хотел сейчас говорить, а что отвечает Христос на это? Он говорит, написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Он говорит, что так написано, потому что Христос отражал все искушения дьявола Словом Божьим. И вот теперь мы начинаем искать, а где же это написано? Конечно, должно быть в Новом, это, в Ветхом Завете. Но когда мы находим два места в книге Второзаконие, то там не совсем так написано. А там написано так. И одно место, ну, мы будем читать одно место, другое в 6 главе, а мы будем читать из 10 главы Второзакония, 20 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись». Значит, заменено вот это слово «бойся», заменено словом «поклоняйся». И вот мы читали об Аврааме, там тоже он говорит: «Пойду поклонюсь», а Бог ему говорит: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Вот как будто это приравнивается поклонение Богу и ходить в страхе перед Богом, иметь страх Божий. И на самом деле, вот что такое страх Божий? Слово Божие открывает нам страх Божий – ненавидеть зло. То есть страх Божий – это является, тогда мы имеем страх, когда мы ненавидим зло, когда нам нравится доброе, когда мы имеем вот такой священный трепет перед Богом, когда мы как бы соединяемся с Богом вот в этом отношении ко злу. Бог ненавидит всякое зло, и когда мы в правильном состоянии и тоже вместе с Богом ненавидим зло, то это значит, мы пребываем в страхе Божьем. Это уже состояние, это не просто действие, но физически можно поклоняться, ну, как говорили раньше, или, может, и сейчас иногда, отбивать поклоны, поклоняться. Но это сердцем, без сердца, поистине, или в духе, или не в духе, это по-всякому может происходить. А состояние – это действие. А истинное поклонение Богу – это состояние духа. Это когда мы в таком состоянии находимся перед Богом. И это не страх, но слово «страх» оно отражает и такое переживание, когда человек чего-то перед чем-то имеет такой ужас и старается как можно больше дальше убежать от этого. Ну, если я, например, боюсь собаки, то я держусь подальше от нее. А здесь вот такой страх, мне очень нравится это, друзья. Вот здесь написано так: «Господа Бога твоего бойся и к Нему прилепись». Ну, вот так бывает, знаете, такое отношение. Ну, прилепился, это что? Ну, так полюбил, вот так прилепился, так хочет быть близко, так стремится. Вот это сочетание, вот этого стремления к Богу, соединение с Ним в единстве по отношению ко злу, так, что так хочется быть близко, вот это страх Божий. Это не то, что, как Адам и Ева старались убежать от Бога, когда они согрешили. Не такой страх. А именно преклонение перед Богом. Правильная позиция по отношению к Богу. И вот таких поклонников Бог ищет себе. И очень важный вопрос. Стал я таким поклонником или нет? Вот нахожусь я в такой позиции или нет? Вот еще одно место прочитаем. Из Деяния апостолов. Это 25 глава, 19 стих. Это когда Павел стоял пред судом, и вот Фест рассказывает о Агриппе, царю. Это дело Павлова. И вот он так говорит. Он ожидал одни обвинения против Павла со стороны иудеев, а нашел, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Вот здесь Феликс так правильно говорит об их богопочитании. А сам он имел какое-нибудь отношение к этому богопочитанию? Ну, богопочитание – это очень близко к поклонению Богу. Поклонение, истинное поклонение Богу – это и есть чтить Бога. почитать Его достойным поклонения, чтить Бога. И вот богопочитание – это ихнее, еврейское там богопочитание, он в этом ничего не понимает. У нас есть какое-нибудь богопочитание? Мы как-то выражаем свое почтение Богу или нет? Это важный вопрос для всякого человека. Поэтому хотелось именно сегодня вот так, знаете, все прекрасно. Хорошо, что Бог ищет себе таких поклонников, и Он продолжает это делать до наших дней. И Он ищет таких поклонников, чтобы им было хорошо, вот этим поклонникам. Бог славен сам в себе, и мы Ему славы нисколько не прибавим, если мы будем прославлять Его. Мы только выражем истину. А Он хочет нас приобщить, чтобы нам было хорошо, чтобы мы влились вот в это правильное состояние, которое может только и пребывать вечно во Вселенной, где Бог владычествует и все устраивает поистине, по святости. И вот некогда будет такое положение, вот об этом мы еще прочитаем из Откровения, из 7 главы. Ну вот с 9 стиха. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем, и в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» Мы чувствуем, что здесь этих людей заставили, ангелов заставили, поставили условия. Будете поклоняться, останетесь на небе. Нет, в озеро огненное. Конечно, нет. Здесь чувствуется они прониклись сознанием истинного, что должно быть, и они от восторга внутреннего, как мы бывает иногда, если видим что-то прекрасное, мы стараемся это выразить, потому что, ну, так хорошо вот хочется об этом сказать, хочется как-то это выразить, мы восхищаемся этим. А поклонение Богу – это именно признавать Его владыкой, признавать Его прекрасным, славным, достойным вот такого провозглашения. И вот, когда они увидели все это, что во Вселенной действительно истинное положение, они преклонились или поклонились Богу и выразили эту причину, почему они кланяются, потому что у них есть внутренняя такая потребность. И вот эта потребность, Бог хочет, чтобы она у нас появилась уже здесь, на этой земле. Уже здесь, чтобы... Вот здесь Христос еще говорит одну мысль такую. Вот смотрите, когда Он с женщиной разговаривает. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Истинное поклонение, оно связано со знанием. Оно будет несовершенное поклонение, когда это без знания делают, не знают, чему кланяются, не знают, почему кланяются. И вот это большой недостаток. Истинное поклонение – это когда это известно, и это делается сознательно, с радостью, из внутреннего побуждения, что действительно, наконец, я нашел вот правильное свое место – правильное свое назначение во Вселенной, и я это место занимаю, и мне хорошо, так приятно, что все, вывих, который произошел в Эдемском саду, он теперь исправлен полностью, и я теперь могу делать то, к чему я призван. Ну, я говорю последующее место, но думаю, что это будет последнее сейчас, которое мы прочитаем еще из 44-го псалма. Это здесь Христос как жених, а церковь Иисуса как невеста. Ну, некоторые говорят это об израильском народе, но в целом это о народе Божьем. И вот здесь обращение такое к царице, который прообраз, я воспринимаю это и к церкви относится, говорится так: «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Мы как церковь, мы прекрасны. Бог хочет видеть церковь свою прекрасной, и она будет такой, без пятна и порока, будет она в вечности. Христос достоин такой прекрасной церкви. И одно из выражений вот этого прекрасного состояния церкви, красота ее, когда мы действительно вот так преклонимся пред Господом, как пред Господом, ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. И хорошо, когда это поклонение мы начинаем уже здесь, на этой земле. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам находить в этом действительно радость и удовлетворение, в поклонении, в истинном поклонении Богу в духе и истине. Аминь.